Нашему театральному Едыгею в его муках и борениях с несправедливостью была необходима опора, верящий в него друг. В романе есть немало превосходно написанных внутренних монологов Едыгея. Их мы рискнули вынести в прямую речь, обращенную именно к другу. А стать им должен был... Всегда страшновато выходить к залу с рассказом-исповедью. Зато бывают минуты, когда радостно замирает актерское сердце от того внимания, настороженности, напряжения, которое видишь в глазах зрителей. Нет музыканта без слушателя. Нет прозаика без читателя. Нет актера без зрителя. И неважно, каков он, работать приходится с ним и для него. Значит, надо постоянно искать путь к его сердцу. Делать это очень трудно, поэтому мне по-прежнему дороги встревоженные и серьезные глаза зрителя на спектакле «И дольше века длится день». Но я трезво понимаю, что дело тут не в моей актерской проникновенности, а в глубине тревожности и честности айтматовской прозы, которую нам, наверное, удалось донести до зрителя, не расплескав ее богатство. Всегда ли короли герои? Разумеется, если подходить к этому вопросу исключительно со сценической позиции. Любой персонаж, в том числе король, — герой. Но короли всегда люди. И, поглядев шире, не с актерской, а с обыденной человеческой позиции, легко прийти к выводу, что далеко не каждый король имеет право называться героем. Не устаю изумляться, до чего же тонкий инструмент этот самый театр придумал человек для своих отношений с временем и с порождениями времени в текущей жизни, со святыми, мучениками, с чудовищами, имеющими над людьми убийственную власть, с тиранами всех времен и народов, с вождями, непременно ведущими толпы к счастью и светлому будущему. Страшные властительные тираны, а обыкновенному человеку для чего-то непременно хочется обличительно крикнуть им в лицо: «Ты тиран, ты убийца». И он исхитряется сделать это с высокого помоста сцены, даже зная, что вслед за этим помост славы может для него превратиться в эшафот, в подставку гильотины, в лобное место. Очень часто современному тирану исполина высказывается через повествование о подобном ему властителе прошедших веков. Интересно, что и сами обличительные спектакли стали драматургическими сюжетами. Вот «Гамлет» с бродячими комедиатами показывает повинному дяде историю об убийстве своего отца. Но не каждый тиран желает понимать аналогии с прошлым. А для театра, для артистов важнее, чтобы их повесть понял зритель. Ведь без его участия не может происходить игра в театр. Сцена и зритель — два равноправных участника действия. Между ними безмолвный договор, который они прекрасно понимают, и условия игры, которые они непременно соблюдают. «Ты мне только намекни, и я тебя пойму», как бы говорит зритель. И театр, если это действительно театр, то есть остро отточенный инструмент, нравственно выверенный, человечески чуткий, искусный в своем ремесле, точно знает, о чем жаждет услышать зритель, каких ждет намеков. Как показали эпохальные события в нашей стране, ухо зрителя особенно чутко к намекам и иносказаниям в тихие времена гражданского безмолвия, когда говорить вслух не то что опасно, а просто не разрешено. А в бурю и ломку иная жажда появляется у людей. Пойми ее, художник. Может быть, в такие времена зритель приходит в театр, чтобы услышать слово сочувствия и веры, и, внимая сцене, снова ощутить, что он человек, а жизнь его священна и угодна Богу, что он не пылинка на ветру, не слеза на реснице. Он человек и должен прожить достойно свою единственную жизнь. Таинство театра, его закон, его многовековая привычка одинаково в любой стране, у любого народа, в ведении этого странного диалога со множеством людей в зрительном зале. Странного, потому что сцена говорит, кричит, плачет о них, смеется им.